«Постойте, господа!» — выставил перед собой руки один из Бобби. «Кто вы и почему гонитесь за этим мальчиком?» «Ну, дык это!» — промямлил Хагрид. «В школу его собрать надо. Будьте добры, предъявите ваши документы!» — потребовал полицейский. «Облевеют!» — крикнул кто-то из набежавшей из бара толпы. Полицейские встали как вкопанные и бездумно таращились в пространство перед собой. Из толпы вышел бледный мужчина. Один глаз у него подергивался. «Вы патрулировали как обычно и ничего странного не заметили», заикаясь, сказал он полицейским, и те, молча развернувшись, продолжили патрулировать улицу. От такого у Гарри глаза на лоб полезли. «Значит, волшебники могут стереть тебе память и заставить делать что угодно. Определенно магический мир очень опасен». «А, профессор Квирилл», сказал Хагрид. «Гарри, это профессор Квирилл будет тебя учить в Хогвартсе». «Поттер», прозаикался профессор Квирилл, ухватив Гарри за руку. «Препольщен познакомиться, весьма препольщен. Но нам стоит вернуться в бар». Гарри ничего не оставалось, как пойти вслед за этими людьми. Если уж они так легко могут заколдовать полицейских, то что им мешает заколдовать самого Гарри? «Ну, ты это, чего перепугался-то?» — спросил мальчика Хагрид, когда они уже вернулись в бар. «Я ж тебе говорил же, что ты у нас знаменитость. А я просил не привлекать ко мне лишнего внимания. Ну дык оно само так получилось». Дальше Гарри пришлось вытерпеть полчаса рукопожатий со всеми посетителями бара. С некоторыми особо настырными пришлось здороваться по нескольку раз. Хагрид же в это время отошел в сторонку и попивал пиво из огромной кружки, которую вполне можно сравнить с небольшим ведерком. Наконец, Хагрид допил свое пиво и зычно объявил поверх общего гамма: «Нам пора, столько всего еще купить надо. Гарри, пойдем-ка». Дорис Крокфорд еще один, последний раз тряхнула руку Гарри, и Хагрид повел его через бар к задней двери. Они вышли в небольшой огороженный дворик, совершенно пустой, если не считать сорняков и мусорного ящика. Хагрид посмотрел на Гарри и усмехнулся. «Ну, говорил я тебе, или как? Говорил же, что ты у нас знаменитость». «Да, а ты скромный прям такой. Вон, профессор Квирилл аж весь затрясся, тебя встретимши. Впрочем, он вечно с чего-нибудь трясется. Он что, всегда такой нервный? Еще и похуже, бедняга. Мозги-то у него что надо. Пока над книгами корпел, все было гладко, да вот не сиделось, взял отпуск на год, опыта набираться в полевых условиях. Ну, и наткнулся, говорят, в Шварцвальде на вампиров, а потом его карга какая-то чуть не извела. В общем, вернулся он сам не свой. Учеников боится, предмета своего собственного боится. Куда же зонтик-то запропастился? Вампиры, карга». У Поттера от всей этой новой информации кружилась голова. Хагрид тем временем отсчитывал кирпичи в стене над мусорным ящиком. В банке гоблины относились к Гарри Поттеру с некоторой прохладцей. Нет, они были вежливы, обходительны, но не более того. Никакого пиетета перед героем они не демонстрировали, что мальчику понравилось гораздо больше, чем восторженные пьяные вопли людей в баре. И только когда Гарри увидел содержимое своего сейфа, он понял, что его навязчивый сон вполне может быть пророческим. Золота в сейфе было много, очень много, но Хагрид позволил взять лишь 500 галеонов, при этом сам нагреб в карманы пару жмень, а учитывая размер его ладоней, сумма выходила немаленькая. Гарри хотел было возмутиться, но вспомнил, во что это чудовище превратило его дядю с тетей, и передумал. «Наверняка, этот Дамблдор рыжий», — вслух подумал Поттер. «Нет, с чего ты взял?» — услышал его великан. «Дамблдор седой, а рыжий это Артур Уизли, у него вся семейка рыжая. Я тебя потом с ними познакомлю, замечательные люди». «Вот уж, вряд ли», — про себя подумал Гарри, — «если они рыжие, то хорошими людьми быть не могут». Это мнение для мальчика было аксиомой. После посещения сейфа Поттеров они посетили сейф номер 713. Хагрид уж слишком громко и навязчиво повторял, что собирается забрать что-то секретное из сейфа номер 713, чтобы Гарри уж наверняка этого не забыл. Там сторож забрал какой-то небольшой сверточек, после чего они отправились за покупками. Беготня по магазинам была очень увлекательной. Поттер впервые в жизни ходил по магазинам. До сих пор он разве что к мороженщику за покупками ходил, а все необходимые вещи им с Дадли покупали родители. Во время примерки школьной формы, которая, к слову, оказалась страшно неудобной, он поговорил с каким-то светловолосым мальчиком, который очень много знал о школе и мире магии и не стеснялся показывать свои знания. По мнению Гарри, этот мальчик был немного задавака, но все равно с ним было бы неплохо познакомиться. Жаль, они так и не успели друг другу представиться, а все это мадам Малкин, которая влезла в их разговор и вообще мешала нормально общаться. Потом они еще долго ходили по магазинам, и под конец Хагрид сделал Гарри подарок, большую и очень красивую полярную сову. Сова мальчику очень понравилась. Правда, он понятия не имел, зачем ему почтовая птица, но решил, что такой питомец поможет ему из школы писать письма тете с дядей. А вот то, что Хагрид купил подарок на деньги Поттера, мальчика очень расстроило. После покупки совы Хагрид повел Гарри в магазин Оливандера, где ему выбирали палочку. Уже третья палочка, эбонит и шерсть единорога, 8,5 дюймов, очень пружинистая, прекрасно подошла мальчику. Гарри взял палочку, которую протягивал ему мистер Оливандер, и внезапно пальцы его потеплели. Он поднял палочку над головой, со свистом опустил ее вниз, разрезая пыльный воздух, и из палочки вырвались синие и золотые искры, яркие, как фейерверк, и их отсветы заплясали на стенах. Мистер Оливандер был очень доволен, но вдруг скривился, как от зубной боли, и сказал: «Это, без сомнения, очень хорошая палочка, мистер Поттер, но мы сейчас подберем вам что-то получше». При этом он постоянно косился на Хагрида. Дальше процедура подбора палочки продолжалась еще несколько часов. В процессе еще несколько палочек потеплели в руках мальчика, но такого замечательного эффекта, как от эбонитовой палочки, не было. Когда Гарри все это основательно поднадоело, Оливандер всучил ему палочку из астралиста с пером феникса. В руке Поттера палочка слегка потеплела, как и многие до нее, но опять-таки эффекта, как от эбонитовой палочки, так и не последовало. Тем не менее, Оливандер стал уверять, что именно эта палочка идеально подходит Гарри, поэтому следует взять именно ее. Это просто уникальный случай. Вам, мистер Поттер, идеально подошли сразу две палочки. Поэтому забирайте обе, а пользоваться той или иной будете под настроение, — выдал под конец Оливандер. Но это... — вмешался Хагрид. — Дамблдор сказал, что должна быть только одна палочка. — Дамблдор, конечно, великий волшебник, — возразил Оливандер, — но моя семья занимается изготовлением палочек уже не первое тысячелетие, так что мне лучше знать, сколько и каких палочек должно быть у волшебника. Изготовитель палочек был очень недоволен вмешательством Хагрида. — Гарри, подходит обе палочки, так и передай Дамблдору. За обе палочки Гарри заплатил 23 галеона, после чего они, наконец, отправились домой. Вести Поттера назад к Дурслям Хагрид отказался, сославшись на неотложные дела. Он просто усадил ребенка в электричку и всучил билет на поезд до Хогвартса. При этом его совершенно не волновало, как маленький мальчик будет тащить огромный сундук и клетку с совой от вокзала до дома. Это хорошо еще, что на сундуке были колесики, и допереть его до дома оказалось не так уж сложно. Дома его встретили волнующиеся родители. Во время праздничного ужина, все-таки у Гарри сегодня был день рождения, Дурсли расспросили его обо всем произошедшем и страшно негодовали по поводу некомпетентности и хамства Хагрида. За день Поттер пережил множество потрясений, и теперь он очень устал. Перспективы стать волшебником и жить в магическом мире его совсем не радовали. С этими мыслями он и уснул. Глава 11. Год в Пиверелгарде прошел просто великолепно. Я продолжил изучение магии, увлекшись зельеварением и властью холода. Я бы взялся и за власть огня, но огонь мне пока не давался. А вот артефакторику я отложил. Как уже упоминал, эта наука всеобъемлюща. Если я не хочу стать узконаправленным специалистом, вроде Оливандера, то стоит предварительно ознакомиться со всеми остальными направлениями магии. В замке оказалось множество потайных ходов, законсервированных лабораторий и обширнейшая библиотека. В библиотеке я нашел пророчество, которое объясняло, почему замок был законсервирован. В год дракона Алого прервется род волшебный, что правит в мире магии, и темные века наступят для Британии и всех окружных стран. Но возродится в мальчике, что избран пустотой, кровь всех родов Британии, и будет править он. Да, я знаю, что пророчество получилось не очень, но уж какое есть. Судя по всему, это пророчество обо мне. Скорее всего, Игнатус или кто-то из его потомков, зная пророчество и видя, что род прервется на нем, законсервировал замок, чтобы он достался мальчику из пророчества, то есть мне. На второй месяц блужданий по замку удалось найти комнату с законсервированными тушками домовых эльфов. Они в буквальном смысле плавали в банках, правда не с формалином, а с особым составом для длительного хранения. Тут же нашел и инструкцию по расконсервации. Сейчас у меня был только кикимер, который очень сильно помогал в доме Блэков и других моих имениях, но в Пиверел Гартон попасть не мог до того, как я открою сюда доступ с помощью моста, чего я делать пока не хотел. Дело в том, что проявление замка в реальности вызовет сильнейший магический всплеск. Это привлечет ко мне много ненужного внимания. Сам я сюда попасть могу без проблем, а гости мне тут вовсе не нужны. Разве что Шепарда хотелось бы привести сюда на экскурсию, но это подождет. Вообще, что такое домовые эльфы? Это духи, призванные в искусственные тела. Материальный мир очень интересен духам, и само присутствие тут для них благо, они быстрее развиваются, получают силу и знания. Именно поэтому духи охотно заключают контракты с магами, вселяясь в искусственные тела домовых эльфов и выполняя несложную для них работу. Взамен домовые эльфы получают от магов энергию, позволяющую присутствовать в материальном мире и творить свою магию. Отпустить домового эльфа, подарив ему одежду, это глупость несусветная. Для такого необходимо провести довольно простой ритуал, но делать это маг должен осознанно. Духи не могут предать своего мага-контрактора или не подчиниться ему. Я понятия не имею, как Добби смог предать Малфея, но с этим эльфом явно что-то не так. Ладно, как встречу его, разберусь. К счастью, ритуал призыва мне проводить не потребовалось. Этот ритуал очень тяжелый и серьезно дестабилизирует энергетическую структуру мага. Со временем энергетика приходит в норму, но в течение периода восстановления маг не может колдовать. Сейчас же мне достаточно было слить жидкость из емкости, где хранились домовые, и промыть их в проточной воде, после чего можно подключать духа к родовому камню. Мои родовые камни еще не набрали своей полной силы и могут поддерживать лишь по одному домовому эльфу каждый. Когда будет активирован камень Слизерина, я смогу начать процесс синхронизации камней, что также займет некоторое время. После этого все камни будут работать как один, и энергия в них будет свободно перетекать из одного в другой. Вот тогда и можно будет без последствий проводить любые ритуалы. Собственно, одна из основных функций родовых камней – принятие на себя отката от творимой магии. Я пробудил 4 эльфов и привязал их к свободным родовым камням. Теперь за каждым из моих имений будет вестись присмотр. В замке Пивереллов остался только Квигли, бывший эльф, управляющий рода Пивереллу. Он был очень рад, что род Пивереллов вновь обрел своего главу и старался угодить мне во всем. Он-то мне и провел полную экскурсию по замку. Оказалось, в замке есть еще и обширнейшие подземелья с темницами и зверинцем. Вход сюда был так хорошо спрятан, что сам бы я его нашел очень нескоро. Темницы были пусты и мрачны. Тут было несколько камер, способных удержать даже архидемона. А вот в зверинце меня ждал сюрприз. В одной из камер под стазисом хранилась невероятная совместная разработка Игнатуса Пиверелла, Салазара Слизерина и Годрика Гриффиндора, некрохимера, собранная на основе саламандры и жмыра со способностью к магии барьеров. Внешне существо напоминало немного уменьшенную версию рыси. Судя по описанию, прикрепленному к камере, это существо можно привязать в качестве фамильяра, тогда оно станет частью самого хозяина и будет вечно служить ему верой и правдой. Существо разумно, обладает огромной силой, способно переходить в нематериальную форму и проходить сквозь твердые объекты, может ставить сильные магические щиты, чужие магические щиты не являются для него преградой, имеет власть над огнем, подобную саламандрам, его невозможно ранить ни магическим оружием или огнем. В случае смерти такого фамильяра его можно будет возродить даже из небольшого фрагмента тела. В общем, идеальный фамильяр, которого я тут же привязал к себе. Малыш был очень забавный и шустрый, он постоянно мотался за мной, куда бы я ни пошел. Назвал я его Дукат. Почему Дукат? Не знаю, просто я чувствовал, что это имя ему подходит. Но я не сидел в замке безвылазно, как можно было бы подумать. Вовсе нет. Я регулярно отправлялся на прогулки, с удовольствием посещал различные кафе и рестораны, даже уделял некоторое внимание делам моих фирм, но там Джеймс полностью справлялся и мое вмешательство не требовалось. Единственное, я посоветовал ему профинансировать парочку террористических группировок, которые примут на себя ответственность в случае каких-то конфликтов в магическом мире. Мне ведь не нужно лишнее внимание к магическому миру со стороны обычных людей. Еще я решил заняться вопросом моих новых родственников. Вопрос с Дурслями был решен еще в 1983 году. Там я не стал особо изощряться и нанял лучшего семейного психолога, доктора Адама Химпшера, для консультации с Дурслями. Замаскировал я это под рекламную акцию. Чуть позже Джеймс подписал контракт с фирмой Вернона Дурсля. В общем, я, не вмешиваясь напрямую, предоставил Дурслям возможность измениться к лучшему. По отчетам моего агента, общая картина к началу канона не так уж сильно изменилась. Да, Дурсли стали лучше относиться к племяннику, но они все еще боятся его сил, поэтому заставляют много работать по дому и выкладываться на секции по легкой атлетике. До недавнего времени мальчик жил в чулане под лестницей. В общем, со стороны кажется, что особых изменений-то и нет. А по факту, дьявол кроется в мелочах. Думаю, мальчишка еще сильно удивит мистера Дамблдора. Вопрос с Сириусом и Беллатрикс пока что повис в воздухе. Адвокатов я нанял, но приказал действовать тихо, чтобы раньше времени не поднялась шумиха. Сейчас они изучают материалы дел и готовят все необходимые бумаги для апелляции, а это дело далеко не быстрое. Если бы можно было устроить шумиху в прессе, то это бы в разы ускорило процесс, но сразу всполошило бы Дамблдора. Осталось решить вопрос с Тонксами. Перед поездкой к ним я навестил портрет Вальбурги и выяснил у нее несколько важных деталей, которые многое прояснили. После нашей первой встречи она больше не пыталась показывать свой скверный характер, и мы иногда общались на разные темы. Кроме того, я оформил подписку на несколько периодических изданий, которые доставляют на абонентский ящик. Кикимер регулярно получает почту из абонентского ящика и зачитывает журналы и газеты перед портретом. Дело в том, что портрет Вальбурги имеет небольшой изъян, она не может перемещаться между картинами, как это делают другие портреты, и не может на длительный период впадать в спячку. Из-за последнего изъяна женщина с портрета потихоньку сходила с ума, и лишь мое появление вернуло ей здравость мыслей. Чтобы такое не повторилось, я и оформил подписку на периодику, таким образом избавив ее от информационного голода. В июле 1990 года на пороге семьи Тонкс появился необычный гость. Дорогой костюм и трость в руках могли бы натолкнуть на мысли о таком франте, как Люциус Малфой, если бы гость не был брюнетом. Естественно, этим гостем был я. Я заранее изменил свою внешность с помощью метаморфизма в симбиозе с вирусом. Такое объединение способностей давало великолепные результаты. По отдельности каждый из способов имел существенные недостатки, а их объединение дало мне почти что высший метаморфизм. Как уже упоминал, сам по себе метаморфизм на начальных стадиях дает ограниченные возможности по изменению объема тела. У Силверлай тоже есть недостаток: при обратной трансформации материя, сформированная клетками вируса, распадается серым прахом, что нежелательно кому-либо демонстрировать. Так вот, при симбиозе этих двух способностей прах от Силверлай поглощается моим телом и не оставляет следов. Позже этот прах выводится из организма естественным путем. На стук мне открыла дверь миловидная девушка лет 15-16 с фиолетовыми волосами. Несомненно, это была Нимфодора, хотя она лишь отдаленно походила на Наталью Тина, актрису, сыгравшую ее в фильмах про Гарри Поттера. Кстати, я ранее не упоминал, но многие персонажи этого мира не походили на актеров, сыгравших их в фильмах, в то время как другие являлись их полными копиями. «Здравствуйте, юная леди!» Я галантно поклонился. «Меня зовут мистер Блэк, и я бы хотел переговорить с вашей матушкой». «Здравствуйте, мистер Блэк», — кивнула она в ответ. «Извините, но вам придется немного подождать, пока я ее позову». Девушка скрылась, прикрыв за собой дверь. «В дом меня приглашать не стали, что, в принципе, правильно, в волшебном мире есть немало существ, которые не могут навредить, если их не пригласили в дом. Надо также заметить, что на доме Тонксов стояла вполне неплохая защита. До уровня Мэннеров она, конечно же, сильно не дотягивала, но все же могла бы дать обитателям дома пару мгновений на побег даже в случае массированного штурма волшебниками средней руки. «Здравствуйте, мистер, кто бы вы ни были», — крайне нелюбезно поприветствовала меня Андромеда. Это была красивая и статная шатенка лет 30 на вид, с красивыми черными глазами и объемной грудью, никак не меньше четвертого размера. Я хорошо знаю всех своих бывших родственников, и вы к ним отношения не имеете. Поэтому, будьте добры, проваливайте откуда пришли. Ай-яй-яй, как невежливо. Я напустил на лицо ехидную улыбочку. Тем более, что вы дважды ошиблись, мисс Андромеда Блэк. С этими словами я продемонстрировал ей левую руку, на мизинце которой находился перстень главы рода Блэк. Я совершенно не волновался, что кто-то может случайно подслушать наш разговор или увидеть перстень на моей руке, потому как заранее оградил крыльцо дома чарами, отводящими внимание. КХМ. Затруднилась с ответом женщина. Ладно, проходите в дом, поговорим. Пройдя в дом, меня пригласили в гостиную. В доме было довольно уютно и мило, но без лишнего шика. По обстановке можно было судить, что семья Тонкс имеет средний достаток, не бедствуют, как те же Уизли, но и о какой-то роскоши говорить не приходится. Оно и не удивительно. Эдвард Тонкс является колдомедиком в больнице Святого Мунга, а Андромеда домохозяйка. Чай, кофе? Спросила меня Андромеда. Чаю, пожалуйста. Милая, обратилась она к нимфодре, будь добра, приготовь гостю чаю. А вы не стесняйтесь, уже мне, присаживайтесь. Итак, с кем же я имею честь общаться? Пока можете называть меня просто лорд Блэк. Ну, что ж, лорд Блэк. Было видно, что женщине совершенно не нравится такое положение вещей, но она все же с ними согласна мириться, ведь перстень главы рода далеко не простая побрякушка и надеть его может только глава рода. Не поясните ли, что вы имели в виду, называя меня мисс Блэк? Именно то, что вы услышали. Я изобразил на лице ехидную улыбку. На самом деле вас никто не изгонял из рода, как все, включая вас, ранее думали. Что вы мне лапшу на уши вешаете? Возмутилась женщина. Я своими собственными глазами видела, как Вальбурга выжгла мой портрет с родового гобелена. А если я возьму газету с изображением Фаджа и прожгу в нем дырку, то я смогу таким нелепым способом снять этого клоуна с должности министра магии. Я замолчал, а Андромеда смотрела на меня непонимающим взглядом. Наконец я сжалился. Изгнание из рода очень сильно бьет по энергетике изгоняемого волшебника, в результате чего он может даже лишиться магии на некоторое время. Право изгонять кого-либо из рода имеет только глава рода. На момент вашего, так называемого, изгнания главой рода Блэк был ваш дядя, Орион Блэк. Вальбурга всего лишь пафосно и очень громко испортила древний артефакт, но на самом деле из рода вас никто не изгонял. Тогда зачем? Совсем растерялась женщина. Вспомните, какие тогда были времена. В магической Англии бушевала война между двумя бандитскими группировками, а Министерство магии реагировало вяло и безинициативно. Вот наши предки и приняли решение, что род Блэк нужно сохранить любой ценой. Именно поэтому Нарциссу и Беллатрикс отдали замуж за пожирателей смерти. Предполагалось, что Регулус примкнет к шайке Дамблдора. Он был добрым и умным юношей, который не был замечен в поддержке идеалов чистоты крови, но предки что-то упустили в его воспитании, и он сам стал одним из пожирателей смерти. В итоге было решено не класть все яйца в одну корзину, поэтому Сириус был подвергнут усиленным тренировкам в самых темных и неприятных ритуалах, а потом еще и женить пригрозили, чтобы он наверняка сбежал из семьи и прибился к шайке Дамблдора. Вас ведь тоже собирались выдать замуж за одного старого жирного, но жутко чистокровного Борова. Она кивнула. После этого вы быстренько выбрали среди своих поклонников наиболее интересного и продемонстрировали его родственникам, за что и были с шумом изгнаны. Я пальцами нарисовал кавычки «из рода». Получается, независимо, какая бы сторона ни победила, члены рода Блэк были во всех трех лагерях, и род бы выжил. Сделала логичный вывод Нимфодора, вошедшая с подносом, а до этого пару минут стоявшая под дверью. «Ваш чай. Спасибо». Я решил ненадолго сменить тему, чтобы дать Андромеде время все осознать и собраться с мыслями, поэтому не стал отвечать на риторический вопрос Нимфодоры. Вместо этого я демонстративно вдохнул аромат чая из переданной мне кружки. Чай являл собой сбор различных трав и дарил замечательный букет запахов. Потрясающий аромат, вы сами его собирали. Это все мама, немного смутилась девушка, отчего ее волосы сменили цвет на розовый, а я всего лишь заварила. «О, вы метаморф!» – обрадовался я, будто бы не знал об этом. «Это замечательно!» «Ничего замечательного в этом нет!» – возмутилась она. «Контролировать я это не умею, да еще и в министерстве пришлось регистрироваться, как будто я оборотень или тварь какая!» Одни сплошные проблемы. Ну, с контролем я позже обязательно помогу. Правда. Восторженно воскликнула девушка и едва не опрокинула на меня кружку с чаем. Значит, я все-таки смогу стать настоящим Аврором. А вот в Аврорате вам делать нечего, юная леди. Строго заметил я. Как вы правильно заметили, несмотря на происхождение, к вам будут относиться, как к магическому животному. Не знаю, в курсе ли вы, но энергетика метаморфов способна подстраиваться под различные заклятия, что делает вас менее уязвимой к прямым воздействиям магии. При должной тренировке вы с легкостью сможете игнорировать большинство нелетальных чар, например, Петрификус Таталус или Экспеллиармус. В итоге, вас просто будут использовать как живой щит. Это неправда. Директор Дамблдор говорил, что авроры борются с проявлением несправедливости и темной магии. Эх, сказал бы я тебе пару ласковых о директоре Дамблдоре, но, пока не получу от тебя непреложный обет, этого делать не стоит. Ну, некоторые, может быть, так и делают, а большинство, хотят они или нет, являются наемниками, работающими на Министерство магии, поэтому будут выполнять приказы своего начальства, которое и платит им зарплаты. Нынешняя политика министерства ограничивает всех, кто хоть чем-то отличается, и с каждым годом ограничения только ужесточаются. Поэтому в Аврорате тебе делать нечего. Спасибо, лорд Блэк, включилась в наш разговор Андромеда, может хоть вы сможете переубедить эту девчонку. Я обдумала ваши слова и теперь понимаю, что вы правы насчет моего изгнания. Тогда я была сильно обижена на семью и не слишком придавала значение тому факту, что после изгнания из семьи мои магические силы ничуть не уменьшились. Позже я сама себя убедила, что просто являюсь очень сильной волшебницей, а подпитка от родового камня была не такая уж и заметная. Только сейчас я начинаю понимать, какой же дурой я была. И все же, почему вы назвали меня мисс, а не миссис? Вы ведь прекрасно знаете, что я замужем. По той простой причине, что выходя замуж вы не стали проводить положенный магический обряд, ограничившись простой гражданской регистрацией в Министерстве магии. Вальбурга и Орион прекрасно знали, что так и будет, ведь вы из принципа не захотели проводить древний темный ритуал. Не так ли? Женщина грустно кивнула. А если бы вы решились на брак по полному магическому обряду, то, несомненно, узнали бы, что все еще остаетесь дочерью дома Блэк. По сути, из-за того, что вы относитесь к древнейшему благороднейшему роду Блэк, а Эдвард Тонкс всего лишь маглорожденный, он сейчас находится подле вас на правах наложника. Нимфодора, не называйте меня этим именем. Перебила меня девушка. Хаем, с этим мы разберемся, кивнул я и протянул чашку, чтобы она наполнила ее еще одной порцией чая. Чтобы вы знали, Тонкс буквально означает глупец или простофиля. Я бы не хотел оскорблять свою родственницу, пусть она даже об этом и не знает. Так вот, Нимфодора, с нажимом произнес я ее имя, рождена вне брака и является бастардом рода Блэк. Это надо обязательно исправить. Если у вас с мужем хорошие отношения и вы не намерены его бросать, то желательно провести положенный магический обряд бракосочетания, после чего ввести его и Нимфодору в род Блэк. Юную мисс в любом случае необходимо вводить в род, чтобы стабилизировать ее дар метаморфизма, а потом я займусь ее обучением. Значит, эту способность можно контролировать? С надеждой спросила девушка. Конечно, по-доброму улыбнулся ей в ответ. Даже то, что я уже сказал, крайне нежелательно кому-либо рассказывать. А вот дальнейший наш разговор будет строго секретным, поэтому я попрошу вас обеих, леди, дать непреложный обет о том, что вы сохраните нашу сегодняшнюю встречу и все, что вы узнаете от меня, в тайне. А если мы откажемся, уточнила женщина, тогда я встану, поблагодарю вас за чай, попрощаюсь и уйду. Все настолько серьезно? Строго спросила Андромеда. Думаете, глава рода стал бы о таком шутить? Хорошо, лорд Блэк, мы с дочерью дадим вам непреложный обет. После пары секунд колебаний кивнула Андромеда. Когда обеты были принесены, я наложил на дом высшие чары тайны, позволяющие скрыть все происходящее в пределах их действия. Эти чары отрезают область не только от внешнего наблюдения, но и от внутреннего. Чем-то эти чары напоминают врата Гринготтса с их четвертым измерением. Все, что не было изначально включено в конструкт чар, будь то разумные артефакты или устройства иного типа действия, как бы проваливается на другой уровень восприятия. Конечно, если знать о таких чарах, то гипотетически можно создать артефакт, способный воспринимать информацию сразу из нескольких уровней восприятия, но он будет настолько сложной и дорогой, что подкидывать его в дом обычной семьи нерационально. Я сильно сомневаюсь, что за танксами вообще кто-то следит, но, если уж есть такая возможность, то почему бы не перестраховаться? Итак, леди, я вскинул руки над головой и, резко их опустив, полностью обратил все свои изменения, превратившись в высокого, стройного мальчика лет 12 с длинными черными волосами, завязанными в высокий конский хвост. Лицо стало похожим на молодого Джеймса Поттера с изумрудными глазами Лили Поттер. Одежда, надетая на мне, состояла из симбианта, поэтому мгновенно подстроилась под изменившиеся пропорции тела. Повелитель магии Гарри Твойт Джеймс Пиверелл Слизерин Гриффиндор Поттер Блэк Вулпис, также известен, как Гарри Поттер и как мальчик, который выжил, мастер рун, мастер крови. К вашим услугам, и ехидную улыбочку на лицо. Жаль, что высшие чары тайны не позволяют их сейчас сфотографировать. Такие неповторимые удивленные лица были бы жемчужиной моей коллекции. Эх, ладно, потом извлеку образ из памяти. Леди просидели в прострации минут 5, прежде чем нимфа задала вопрос. А где шрам? То есть то, что взрослый мужчина превратился в ребенка, тебя не смущает? Удивился я. Хотя да, ты, наверное, подумала, что я использовал оборотное зелье. Она кивнула. Нет, я такой же метаморф, как и ты. Но я умею контролировать свои способности, поэтому убрать со лба этот кошмар, я проявил у себя на лбу аутентичный шрам в виде молнии, для меня не проблема. Ох, ничего себе. Выдохнула Андромеда, а ее дочь смотрела на меня с полнейшим восторгом. Еще бы, ведь я в совершенстве контролирую метаморфизм, чего она никак не может добиться. И как так получилось, что Гарри Поттер стал главой рода Блэк? Да и не только рода Блэк. Всему виной один бородатый подонок. Да-да, я о старом маразматике Дамблдоре. Не кривись, Нимфодора. Этот старый ублюдок вовсе не тот, кем его все считают. В ночь после гибели моих родителей он попытался законопатить меня в семейку маминых родственников, Дурслей. Они маглы, да неприличия мало знающие о магии и ненавидящие ее в любых проявлениях. Моя тетя Петунья Дурсль за что-то ненавидела свою сестру всеми фибрами души. Сами понимаете, кем бы я вырос в такой семье. Дамблдор оставил корзинку со мной на пороге дома Дурсли и, даже не потрудившись постучать в дверь, отправился по своим делам. Это кем надо быть, чтобы холодной осенней ночью оставить ребенка на улице? На мое счастье, в том районе прогуливался мой нынешний приемный отец. Возможно, вы знаете его под именем Джеймс Шипард. Андромеда кивнула. Действительно, сложно не знать одного из самых богатых людей планеты. Тем более, что и в магическом мире Шипард имеет немалые капиталы. Лишь благодаря тому, что заставить СМИ молчать о еще одном богатом магнате, появившемся в магической Англии, для нас не проблема, Шипард далеко не столь известен, как тот же Малфой. Его настоящее имя Джеймс Гриффиндор. Он потомок самого Годрика Гриффиндора. Его предок Абраксас Гриффиндор пришел к выводу, что кто-то планомерно уничтожает магическую аристократию Европы. Выявить врага он не смог и решил спрятать свой род. Он провел сложный ритуал сокрытия рода, также называемый уход в тень. Этот ритуал полностью скрывает всех членов рода от любого вида поиска, но при этом лишает магии. По определенным причинам Джеймс не может иметь детей, поэтому он решил провести обратный ритуал, приняв в род маглорожденного ребенка. Он даже подобрал подходящего для этого малыша, когда случайно наткнулся на меня. Ну, а дальше он нанял волшебника, который сотворил над тем самым ребенком ритуал телесного подобия, благодаря которому мальчик до конца жизни будет похож на меня. Подменить детей он смог без проблем. Для Дурслей он нанял лучшего семейного психолога, чтобы те стали настоящей семьей для подменыша. Ну, а меня он принял в род Гриффиндор и был сильно удивлен моим наследием. Я являлся наследником сразу 5 родов. Из-за этого мне и пришлось форсированно изучать магию и становиться повелителем магии. Вот как-то так, если вкратце. Конечно же, я многое в своем рассказе исказил, но в целом это будет версия для родных. Общественность же получит еще более искаженную версию событий. Мда. После нескольких минут тишины и осознания сказанного мной, промолвила Андромеда, невероятная история. Но это не отвечает на вопрос, Почему ты так негативно отзываешься о Дамблдоре? То, что он безответственно оставил ребенка на попечение таких ужасных маглов, конечно, плохо, но может, у него на то были свои резоны. Нимфадора активно поддержала мать кивками. А резоны грабить меня у него были. В смысле? В день смерти моих родителей с их счетов были сняты все наличные средства в размере 8 589 449 галеонов 14 секли и 3 кнатов. На правах опекуна он в нарушении всех законов распродал всю недвижимость и земли, принадлежавшие роду Поттер. За время моей жизни он, опять же, как опекун, получил на мое содержание 250 тысяч галеонов, из которых подменыш не увидел и кната. Дурсли содержат ребенка за свой счет. Все эти годы отец основательно копал под бородача и нарыл столько грязи, что светлым этого ублюдка может назвать только полный имбецил. Все настолько плохо. Ужаснулась старшая из женщин, в то время, как Нимфадора только разевала рот и, казалось, вот-вот расплачется. Оно и понятно, только что у девочки на глазах рассыпались все ее идеалы. У меня есть свидетельские показания и косвенные доказательства того, что Дамблдор был ярым сторонником Гриндевальда и его любовником, а когда война повернулась не в их пользу, Альбус подло ударил своего союзника в спину, чем и заслужил всеобщее уважение и почет. Есть и другие не менее неприятные факты его биографии, но достоверных доказательств у меня пока нет. Старик предпочитает действовать чужими руками, заверяя своих марионеток в самых светлых и добрых намерениях. И я ни словом не соврал, я таки собрал немалый компромат на бородача. Многие мои предположения и догадки подтвердились, но я до сих пор не понимаю его целей. Это же ужасно. Надо срочно сообщить об этом властям. Всполошилась Нимфадора. Даже если мы сможем что-то доказать, Дамблдор занимает слишком высокие должности и имеет абсолютное влияние на Министерство магии. Он только посмеется на эти потуги и смахнет нас, как пешек с доски, резонно возразила Андромеда. Вот именно, подтвердил я, к тому же у Дамблдора есть такая замечательная регалия, как Орден Мерлина первой степени, что дарует ему почти абсолютную неподсудность. Судить его имеют право только при собрании 2/3 членов Визингомата и личном присутствии обвиняемого. А учитывая, что Альбус является верховным чародеем Визингомата, шансы на такой исход крайне маловероятны. Если же случится чудо и Визингомат примет к рассмотрению дело Альбуса Дамблдора, но он откажется явиться в суд, то привести его туда обязан кто-то из членов Визингомата, а такие шишки рисковать своей жизнью точно не станут. И что же делать? Растерянно спросила девушка. Бороться, постепенно лишая этого старого паука его власти и влияния, а когда он ослабнет, ударить изо всех сил. Мы еще некоторое время пообщались на разные темы, после чего решили, что Андромеда переговорит с мужем, и в зависимости от этого разговора мы либо проведем магический брачный ритуал в поместье Блэков, либо просто примем в рот Нимфадору, а Эдвард Онкс останется сам по себе. На этом мы и распрощались. Я принял свой взрослый облик, снял чары тайны и покинул дом Тонксов. Вернувшись в замок Пивереллов, я продолжил свои изыскания в области магии. В библиотеке я нашел довольно интересную литературу по чарам для создания связанных артефактов, работающих на немножко иных принципах, чем протеевы чары. Работали эти чары на относительно небольшом расстоянии и потому не пользовались особой популярностью. Прелесть этих чар заключалась в том, что они были относительно просты и могли быть нанесены даже на простую бумагу. Еще одним плюсом таких чар была возможность создания малых кластеров. Вариантов использования таких чар была масса. Например, можно создать голема из стальных шариков, который сам себя ремонтирует при любых повреждениях.